Стадо в оборонительном строю. Современные млекопитающие, которые пасутся на африканских равнинах, откачевывают стадами в другие места, когда запасы подножного корма истощаются, а также когда их жизнь угрожают хищники, наводнения или засуха. Согласно недавно возрожденной гипотезе, нечто подобное могло наблюдаться и у динозавров. Об этом свидетельствуют окаменевшие отпечатки следов, которые как будто показывают, что группа динозавров ровным шагом двигались в прямом направлении какой-то неведомой цели, давно погребенной под бесчисленными слоями более поздних отложений. Почему эти динозавры двинулись в путь и чего они искали, пока еще окутано мраком неизвестности. Но длительные кочевки, скорее всего, вызывались потребностью в более обильном корме. Эти динозавры словно бы передвигались строем, который указывает на совершенно несвойственную пресмыкающимся заботу о молодняке. Современные рептилии не проявляют никакого интереса к своим детенышам, разве что при случае ими закусывают. Но следы, оставленные группой бронтозавров, указывают, что самые крупные животные шли по сторонам, а более мелкие держались в середине. Отсюда как будто следует, что взрослые самцы оберегали молодняк от нападения хищников.